На другой день, 25 июля, в 11 часов, пионер взял курс прямо на северо-запад. Путь лежал теперь к родным берегам, наискось через все огромное пространство Великого океана. Подлодка шла переменным ходом, то замедляя, то ускоряя его, то поднимаясь в верхние светлые слои океана и останавливаясь, чтобы дать возможность Сидлеру зарисовать богатую субтропическую фауну моря, то опускаясь в его глубины, главным образом, чтобы получить для Шелавина гидрофизические материалы. Чем больше подлодка приближалась к южному тропику и выходила в области великого кораллового пояса, охватывающего в тропиках океаны земного шара, тем разнообразнее и красочнее делался животный мир поверхностных вод. В пустынных безбрежных пространствах этой части океана пионер чувствовал себя более свободно и безопасно. Он нередко поднимался и подолгу плыл, охраняемый инфракрасными разведчиками, в слоях воды, отделенных от поверхности всего лишь несколькими метрами. За раздвинутыми наружными шторами, сквозь окно лаборатории, зоолог Цой, Сидлер и Павлик, долго не отрываясь, любовались мелькавшими в светлых, пронизанных солнцем водах, бесчисленными их обитателями. Возгласами восхищения встретили наблюдатели небольшие стаи кругломордых золотых макрелей с блестящими пурпурными телами и золотисто-желтого цвета хвостами, парусников метров 5 в длину с огромным, словно натянутым на многочисленные мачты парусом, спинным плавником и с длинными заостренными, как журавлиный клюв, челюстями, бонитов, вызвавших восторг Сидлера своей раскраской, отливающей зеленым и красным по сине-стальному фону на спине и боках, кузовков, закованных в неподвижный окостеневший панцирь, щетина зубов с рылами, похожими на короткие хоботы, с раздутыми, словно дирижаблями, телами в пестрых разноцветных полосках, пятнах, каемках, шипоглавов кесарей с черными пятнами, обведенными желтыми каймами на ярко-синем туловище, кроваво-красных с черными полосками скорпен с длинными иглами, которые делали их похожими больше на морских ежей, чем на рыб, полосатых губанов с толстыми мясистыми губами, изукрашенных роскошными синими полосами по красноватому фону тела, зубчатых губанов, словно перекрытых яркой радугой, фиолетово-красных попугаев рыб. Среди этих ярких красок и удивительных, часто неожиданных форм, спокойно, как парашюты со свободно повисшими стропами, проплывали физалии, пульсировали медузы с ярко-желтыми прядями щупалец, маленькие карминно-красные медузы, стада велел великолепного ультрамаринового цвета. «Вероятно, подлодка проходит около коралловой отмели», — сказал зоолог, едва успевая называть отдельных участников этого пестрого хоровода. «Только около коралловых чащ можно встретить этих рыб, так щедро, даже расточительно окрашенных природой». Вдруг весь этот хаос красок и форм исчез, как будто унесенный ветром. Перед окном появилось стадо черных дельфинов. Они окружили подлодку и, долго играя и кувыркаясь, сопровождали ее. Через минуту рядом с пионером, в светло-зеленых сумерках, показалась небольшая вертлявая рыба синевато-серебристого цвета, опоясанная 5 темно-синими полосами. Едва она появилась, дельфины юркнули в сторону и моментально исчезли. «Неужели эта маленькая рыбка так напугала дельфинов?» — изумился Павлик. «Это лоцман», — ответил зоолог. «Значит, тут где-то поблизости и акула». Лоцман Юрка плыл около подлодки, точно обследуя ее со всех сторон, потом быстро исчез, но скоро вернулся. Следом за ним из тьмы важно выплыла огромная пятиметровая акула. Она медленно приблизилась к окну и уставилась в него своими маленькими тупыми глазками и большой дугообразной пастью, усеянной многочисленными зубами. Отсюда, пожалуй, удобнее смотреть на нее, чем со спины кашалота. Бррр! — содрогнулся Павлик при этом воспоминании. Акула повернулась на бок и показала свое грязно-белое брюхо. Лоцман, все время вертевшийся вокруг морды акулы, начал вдруг обнаруживать беспокойство. Он метался во все стороны, исчезал впереди и возвращался назад к своей флегматичной повелительнице, чуть не хлеща хвостом по ее рылу. Очевидно, это беспокойство передалось, наконец, и акуле. Она внезапно взметнулась, повернула назад и скрылась, хлестнув огромным хвостом по окну, так что от неожиданности люди, находившиеся за ним, испуганно отшатнулись. После того, как хищница, наводящая ужас на всех, освободила место перед окном, пространство вблизи подлодки осталось пустынным, и никто из обитателей моря не появлялся в нем. Странно. Неужели акула распугала все живое так далеко вокруг нас? — удивился Сидлер. — Действительно странно. Вы не замечаете, что вода стала темнее? — Серее как-то, — ответил зоолог, пристально всматриваясь и приблизив лицо к прозрачному металлу окна. — Хм. В воде плавает масса мельчайших частиц. Откуда бы им взяться здесь? Вдруг Цой предостерегающе поднял палец. — Тише, Арсен Давидович, прислушайтесь. Все застыли, напряженно вслушиваясь в наступившую тишину. Сквозь обычное, едва заметное в лаборатории жужжание машин, доносились откуда-то издалека глухие, неясные удары, сопровождаемые ровным гулом. Пионер шел на 0,4 хода, и чем дальше он продвигался вперед, тем темнее становились вокруг подводные сумерки, тем явственнее доносились удары и отдаленный ракочущий гул. — Что же это может быть? — встревоженным шепотом спросил Сидлер. Никто не ответил ему. Все продолжали вслушиваться в эти таинственные, исходящие из недр океана звуки. В густых сумерках вод мимо окна проносились смутные тени странно неподвижных рыб с безжизненно опущенными плавниками, черепах, головы которых беспомощно свешивались вниз на своих длинных шеях. — Трупы! — сказал зоолог, опять приблизившись к окну и присматриваясь к все более темневшим водам, среди которых замелькали быстро взлетавшие вверх черные комочки. «Пемза и пепел!» — воскликнул он. «Извержение подводного вулкана!» Подлодка, между тем, замедлила ход, осторожно пробираясь вперед. «В центральном посту, вероятно, давно заметили это», — промолвил Цой. «Как жаль будет, если капитан пожелает уйти отсюда, и мы не сможем наблюдать такое редкое явление». «Не думаю», — улыбнулся зоолог. «Вероятно, Иван Степанович уже в центральном посту и не упустит случая». Хотя удары и подводный гул слышались все громче, но не было заметно, что подлодка меняет курс. Вскоре к этому грозному шуму присоединились новые звуки. Послышались мелкие, все более учащающиеся удары по обшивке корабля, напоминающие стук града по железной крыше. Из-под корабля стремительно и густо летели кверху мелкие и крупные комки, окутанные облачками пара. — А это что? — спросил Павлик. — Это куски горячей пемзы, выбрасываемые вулканом, — сказал зоолог. — Они легче воды и стремятся на поверхность океана. При таких извержениях море бывает покрыто толстым слоем плавающей пемзы и вулканического пепла на много километров вокруг. Надводные корабли обычно избегают тех мест, где происходит подводное извержение. Поэтому, продолжая тихо двигаться вперед, пионер всплывал, не опасаясь, очевидно, в этих условиях посторонних нескромных глаз. Впрочем, подлодка скоро прекратила подъем. Почти у самой поверхности океана она встретила слой пепла и пемзы, совершенно не пропускавший дневного света, даже в верхние слои воды. Через несколько минут пионер стал вновь опускаться, продвигаясь уже в совершенной темноте. Громовые удары, сопровождаемые раскатистым грохотом, казалось, раздавались совсем близко от подлодки. Пемзовый град стучал по ее обшивке все чаще и сильней. Подлодка продолжала опускаться. «Уж будьте спокойны», — говорил зоолог, довольно потирая руки и не сводя глаз с окна. «Иван Степанович не упустит такого случая. Подлодка идет на сближение с вулканом. Очень интересно, замечательно интересно». «А это не опасно?» — спросил Сидлер. «Об этом уж позаботится капитан. Будьте хладнокровны». В лаборатории было совсем темно, но зоолог не зажигал огня. «Подождите», — громко говорил он Сидлеру, стараясь перекричать шум и грохот. «Скоро вы увидите феерическое зрелище в этой подводной тьме, если только капитан не изменит курса». Подлодка упорно продолжала по диагонали свой осторожный спуск в глубины. Она уже успела опуститься не менее чем на 2000 метров от поверхности, когда вдруг резко повернула вправо на борт. Далеко в глубинах, в стороне от корабля, разлилось огромное багровое зарево. Из центра этого зарева то в одиночку, то струями огненного фонтана взлетали кверху огромные раскаленные пятна и, мгновенно окруженные розовыми облачками пара, разрывались, подобно ракетам, на мелкие красные осколки и падали вниз роем темно-багровых метеоритов. Подлодка медленно кружила около огнедышащего вулкана, осторожно приближаясь к нему по гигантской суживающейся спирали. Багровый свет проникал уже сквозь окно в лабораторию и бросал на лица застывших в неподвижности людей фантастические краски, блики и тени. Свет усиливался, переходя из багрового в красный, потом к нему присоединялся оранжево-желтый, потом в центре зарева, в грозовых облаках пара, выделялось яркое желтое пятно с сетью разбросанных вокруг него коротких желтых щупалец, багрово темнеющих у своих концов. «Лава извергается и застывает на склонах вулкана», — кричал сквозь грохот зоолог Павлику. «Рождение острова! На наших глазах растет новый вулканический остров. Понимаешь ли ты это?» Зоолог был вне себя от восторга. Покружив вокруг неугасающего вулкана еще с полчаса, пионер снова взял курс на северо-запад и скоро оставил позади морские глубины в жестокой борьбе огня с водой, рождающие новую землю. Вскоре подлодка вернулась в верхние слои, и Сидлер мог опять приняться за прерванную работу. Однако и Сидлер, и все, кто был в лаборатории, не скоро успокоились и долго и горячо делились друг с другом чувствами и мыслями, взбудораженными титанической картиной, свидетелями которой им довелось быть в течение последних часов. Очевидно, и все на подлодке были крайне взволнованы этим приключением. Во всяком случае, такое заключение можно было безошибочно сделать в отношении Горелова, который в трудно сдерживаемом возбуждении ходил по коридору верхней жилой части подлодки, мимо слегка отодвинутой двери центрального поста управления. Там уже никого не было. Ушли капитан и старший лейтенант Багров, руководившие трудным и опасным плаванием подлодки вокруг вулкана. Ушел и Шелавин, наблюдавший оттуда его работу. Вахту нес лейтенант Кравцов, поднявший только что над поверхностью океана один из инфракрасных разведчиков и готовившийся с его помощью поймать солнце, чтобы установить точные координаты подводного вулкана и будущего острова. Как только лейтенант закончил вычисление, в рубку вошел Горелов, улыбающийся и оживленный. «Ну, что скажете, Юрий Павлович?» — весело обратился он к лейтенанту. «Хороша картинка. Я положительно оторваться не мог от этого зрелища». «Да, Федор Михайлович, спектакль великолепный», — отозвался лейтенант. «Вот, подождите минуточку, я только занесу в журнал координаты этого пиротехника». «Пиротехника?» — рассмеялся Горелов. «Хорошая аттестация для Плутона. Кстати, а какие в самом деле его координаты?» 30 градусов 22 минуты 18 секунд южной широты и 130 градусов 12 минут 35 секунд западной долготы, ответил лейтенант, захлопнув журнал. Вот как! Радостно удивился Горелов. Да ведь мы уже почти у южного тропика. Когда же мы там окажемся, как вы думаете? Если не будем останавливаться, то на обычных 0,8 хода курсом на Норд-Вест придем туда наверняка через 8 часов. Завтра, 29 июля, в 4 часа, минута в минуту. Нет, вы лучше скажите, Федор Михайлович, воскликнул лейтенант, поглядывая на экран и следя за сигнальными лампочками на щите управления. Заметили вы этот грандиозный фонтан из раскаленных камней, который шел кверху сначала одним стволом, а потом на полпути разделился на 4 ствола. Это была феерическая картина. Как будто гигантская кокосовая пальма с 4 склонившимися багровыми ветвями на верхушке. Ни один пиротехник не придумает такого номера. Несколько минут Горелов разделял в восторге лейтенанта. Потом вдруг заторопился и, сославшись на спешное дело, быстро вышел из рубки. В коридоре было тихо и пусто. Горелов подошел к крайнему люку, ступил было на винтовую лестницу, но остановился и задумался. Лицо его выражало крайнее возбуждение. С минуты он постоял неподвижно, опустив глаза. Потом, встрепенувшись, резко повернулся, поднялся обратно в коридор и быстро направился к своей каюте. Здесь он начал торопливо раздеваться. Так нельзя. Надо отдохнуть. Надо набраться сил, бормотал он. Раздевшись, он потушил свет и улегся на койку, но долго не мог уснуть. В темноте слышны были его вздохи. Он часто поворачивался сбоку на бок, пока, наконец, затих. Сон его был тяжел и тревожен. Но через 4 часа он проснулся, достаточно свежим и бодрым. Одевшись и умывшись, он почувствовал себя совсем хорошо. Через 2 часа наступала его вахта. Ромейка был болен, и Горелов охотно освободил его на 2 суток от работ, взяв их на себя. Горелов вышел из каюты и прошел в столовую. Там он выпил какао, плотно закусил и посмотрел на часы. Было 00:15 29 июля. До смены вахт в машинном отделении оставалось еще 15 минут. Горелов вышел из столовой и направился к центральному посту. Подойдя к его двери, он оглянулся. В коридоре никого не было. Слегка нажав на дверь, Горелов чуть отодвинул ее, заглянул в узенькую щель и довольно улыбнулся. Как он и рассчитывал, на вахте опять был лейтенант Кравцов. — Доброй ночи, Юрий Павлович! — уже вступили на вахту? Да, только что сменил старшего лейтенанта. Как идем? Отлично, прямо на Норд-Вест. Приветствую от всей души этот курс. До чего душа рвется домой, передать трудно. Дело понятное, не вы один. Пересечем экватор, а там уж совсем близко будет. До тропика еще далеко. Лейтенант посмотрел на часы. Ровно через 3 часа будем там. Горелов скинул глаза на часы. Ну, прощайте. Спешу сменить Козырева. Ромейка-то болен. Прощайте, Федор Михайлович. Отпустив Козырева, Горелов прошел по всем находящимся в его ведении отсекам и камерам. В камере водородных баллонов он задержался. Один из них работал. Его насос гнал по изогнутой трубе газ через газопроводные трубы к дюзам. Горелов подготовил к работе и соседний баллон, очевидно, не надеясь на автоматический переключатель. То же самое он проделал в соседней камере кислородных баллонов. Вынув из кармана небольшой открытый ящичек и сняв со стены герметически закрытый мешок, кое-какие инструменты, Горелов надел газовую маску, асбестовые перчатки и вошел в камеру газопроводных труб. В камере, пробравшись сквозь чащу горячих труб к левой стене, Горелов занялся сигнализационной системой. Сигнализатор давления газов он накрыл ящичком, вынул из мешка ленту размягченной резиновой прокладки и проложил ее под нижними краями ящичка. Жар в камере быстро схватил размягченную прокладку, и ящичек с сигнализатором внутри оказался герметически закрытым. Захваченный им воздух из камеры будет теперь неизменно сохранять свой прежний состав и прежнее нормальное давление. Какие бы изменения ни произошли потом в самой камере, заключенный в ящичке сигнализатор будет посылать на щит управления центрального поста одни лишь успокоительные сигналы. Покончив с этой кропотливой работой, Горелов вынул из кармана плоскую металлическую коробку с мотком прикрепленных к ней тонких проводов. На плоской стороне коробочки виднелся под стеклом часовой циферблат и 2 стрелки. Из коробочки слышалось тихое ровное тиканье часов. Горелов нажал кнопку на узкой грани коробочки и осторожно отпустил крышку. Под крышкой оказался простой аппарат старинных бензиновых зажигалок. Фитилек, пропитанный бензином, и около него маленькое шершавое колесико, вращающееся над кремнем. Горелов завел часы и поставил стрелки на 4 часа 15 минут. После этого он положил зажигалку на ящичек с сигнализатором внутри и соединил ее проводом с аккумуляторным шкафчиком от автономной сети освещения. Покончив и с этим, Горелов вышел из камеры. Тяжело дыша, стирая пот со лба, он присел на стул в углу возле баллонов и посмотрел на часы. Стрелки показывали 3 часа 30 минут. Посидев немного, Горелов вскочил и начал быстро ходить по узкому проходу между баллонами, потом опять сел, но через минуту снова вскочил и возобновил хождение по камере, то и дело поглядывая на часы. Без 10:04 Горелов сорвался со стула и бросился к кнопке, открывающей дверь в газопроводную камеру, вывинтил ее фарфоровую головку, сломал под нею пластинки замыкания и ввинтил головку обратно в гнездо. Затем он кинулся к ранее подготовленному баллону с кислородом и соединил его трубу непосредственно с камерой, минуя газопроводные трубы. То же самое он сделал и с водородным баллоном в соседней камере. Потом присел на стул, вынул часы и напряженно, не сводя глаз, следил за движением стрелок над циферблатом. Ровно в 4 часа он вскочил со стула, закрыл краны в баллонах, посылающие газ в дюзы. Дюзы перестали работать, подлодка двигалась уже только по инерции. Бледный, взволнованный Горелов спешил через отсеки и камеры машинного отделения по винтовой лестнице по коридору к центральному посту управления. Юрий Павлович, задыхаясь, обратился он к лейтенанту Кравцову, стоящему со встревоженным лицом у микрофона и готовившемуся кого-то вызывать. Дюзы остановились. Что-то неладное с ними. Это работа вашего пиротехника, черт бы его побрал. Наверное, пемза и пепел набились в камеры сжигания. Дайте скорее пропуск на выход из подлодки. Надо немедленно прочистить их. Ах, вот что! — вскричал лейтенант. Я никак не мог понять, в чем дело. Собирался уже будить капитана. Давайте скорее пропуск. Каждая минута дорога. Там скобляются газы, и им выхода нет. Грозит взрыв. Скорее, Юрий Павлович, скорее, потом вызовите капитана. Волнение Горелова передалось лейтенанту. Он быстро написал пропуск и передал его Горелову. Через минуту Горелов был уже возле выходной камеры. «Живо, товарищ Крутицкий!» — обратился он к вахтенному водолазу, предъявляя ему пропуск. «Одеваться! Авария с дюзами!» «Есть одеваться, товарищ воен-инженер!» — бросился к скафандрам Крутицкий. «Кислород, питание, аккумуляторы на полной зарядке?» — быстро спрашивал, одеваясь Горелов. «Теперь всегда на полный, товарищ воен-инженер», — ответил Крутицкий. «Уж мы следим за этим». Как не быстро наполнялась забортной водой выходная камера, Горелов не мог устоять на месте от нетерпения. Наконец открылись широкие, как ворота, двери, откинулась площадка, и Горелов на 0,1 хода ринулся в подводную тьму. Но едва удалившись от подлодки метрах в 200 от нее, Горелов остановил винт и повернулся в ее сторону. В то же мгновение из тьмы сверкнул длинный яркий сноп пламени, раздался оглушительный взрыв, и в свете огня, окруженная облаком пара, на один лишь миг мелькнула перед глазами Горелова огромная тень подлодки и исчезла, ринувшись носом вниз в черные глубины океана.